Глава 5. Новая жизнь. Завершив операцию в секторе Ломоносова, информационники вернулись назад тем же путем, что и пришли. Стоянович сразу же куда-то исчез. Остальные отправились переодеваться. Охранник, встречавший диверсантов в корпусе, хотел было сразу же отделить Стинова, но длинноволосый Хук легко оттеснил его в сторону, и тот даже слова не сказал. Авторитет Хука, судя по всему, был непререкаем. «Неплохо мы сегодня поработали», — сказал Хук, по-приятельски положив руку Стинову на плечо. «Теперь можно и отдохнуть. Как, наша компания не будет тебе в тягость?» Вместе с остальными парнями, принимавшими участие в операции, Стинов принял душ, переоделся в зале, а затем, как равный, был посажен за общий обеденный стол, на котором было и что выпить, и чем закусить. Информационники, все еще находившиеся под впечатлением недавнего сражения, весело балагурили, вспоминая те или иные моменты боя. На долю комендантов в этот день выпало немало едких насмешек. Были помянуты и павшие в бою товарищи. При этом кто-то из сидевших за столом вспомнил про Медлева, который мог бы пополнить список потерь, если бы не решительные действия Стинова. Под вечер, когда новые приятели разошлись, Стинов снова был заперт охранником в своей комнате. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Он все еще оставался на положении временно задержанного. Ночью Стинов почти не сомкнул глаз в нервозном ожидании нового дня, который, как он полагал, должен был определить его дальнейшую судьбу. Тревожило его и то, что Медлев, которому он был склонен доверять, сейчас находился в больнице. Утром Стинов едва успел закончить завтрак, когда в комнату вошел охранник. Это был не тот человек, который обычно приносил ему еду, и Стинов подумал, что сейчас ему сообщат нечто важное. Но охранник сказал только одно слово: «Собирайтесь». Наученный уже тому, как следует вести себя арестанту, Стинов не стал задавать никаких вопросов. Он просто накинул куртку, сунул в карман электронную записную книжку и замер, готовый выполнить любые указания. Охранник вывел Стинова на улицу. Дойдя до центрального прохода, они встали на движущуюся ленту тротуара и долго куда-то ехали. Охранник сделал знак, что нужно сходить, когда они проезжали мимо здания правления информационного отдела. Они вошли в подъезд и остановились возле высокой стойки пропускного пункта. «Мы господину Шалиеву», — сказал охранник, предъявив дежурному свое удостоверение. «Нам назначено». Дежурный, связавшись с кем-то по инфосети, доложил о посетителях. Получив указание, он вернул сопровождающему Стинова охраннику его удостоверение, и тот, к удивлению Стинова, развернулся и вышел за дверь. Но не успел Стинов спросить, что же ему делать теперь, как к нему подошли двое других охранников, сидевшие до этого в отгороженном невысоком барьерном закутке. В сопровождении этой пары Стинов поднялся на третий этаж. Охранник предупредительно распахнул перед ним широкую двухстворчатую дверь, войдя в которую, они оказались в просторной приемной. Вдоль правой стены был выстроен ряд мягких стульев, а в противоположном от двери конце, возле окна с голографической картиной, изображавшей затянутую облаками одинокую горную вершину, стояли два секретарских стола. За одним из них сидела пожилая Матрона с профилем грифа, за другим — миловидная девушка лет 20 с очень короткой стрижкой. Девушка приветливо улыбнулась вошедшим и указала рукой на еще одну дверь. «Вы можете войти», — проворковала она певучим голоском. «Вас уже ждут». Стинов посмотрел на охранников. Оба не двинулись с места. «Входите же», — повторила девушка, обращаясь на этот раз непосредственно к Стинову. Стинов открыл дверь, сделал шаг и оказался в небольшом рабочем кабинете. Человек, сидевший за столом, не поднялся ему навстречу, но приветливо улыбнулся. «Присаживайтесь, Игорь Стинов», — сказал он. «Выбирайте любое место, где вам будет удобно». Стинов взял кресло и осторожно переставил его поближе к столу. «Мое имя Марат Шалиев. Я член руководства информационного отдела», — представился хозяин. «Ко мне попало ваше ходатайство о предоставлении права проживания в зоне информационного отдела. Учитывая то, что вы оказали нам некоторую услугу, я счел возможным удовлетворить вашу просьбу». Устинова от радости голова пошла кругом. Он ожидал чего угодно, но только не такого простого и скорого решения всех своих проблем. На радостях он даже не нашел, что ответить Шалиеву, только глуповато улыбнулся и развел руками. Шалиев понял его состояние и тоже в ответ изобразил улыбку. «Вот ваши документы», — сказал он, выложив на стол перед Стиновым пластиковые карточки. «Теперь вы постоянно проживаете в секторе Менделеева, под контрольным информационному отделу. Адрес указан на карточке электронного ключа. Кроме того, я изменил ваш личный код, так что теперь коменданты лишены возможности отслеживать ваши передвижения. На ваш банковский счет переведена сумма в 300 марок. На первое время вам этого будет достаточно». «Благодарю вас. Это все, что я хотел получить», — едва заметно дрогнувшим от волнения голосом ответил Стинов, убирая документы в карман. «Ну как же все?» — удивленно поднял брови Шалиев. «Вы же у нас пока еще безработный. Вы не хотели бы попробовать поработать с клонами?» «Склонами?» — удивленно переспросил Стинов. «Да», — кивнул Шалиев. «На сельскохозяйственных работах у нас задействованы клоны, но управляют ими люди. Работа несложная и хорошо оплачиваемая». «У меня совершенно нет опыта», — замялся Стинов. «Уверяю вас, в этом нет ничего сложного. Вас быстро всему научат. Если других возражений у вас нет, вот код для связи с управляющим плантацией в секторе Мичурина. Его имя Эриксон, Пер Эриксон. Переговорите с ним в ближайшие дни». «Благодарю вас, господин Шалиев», — только и смог сказать Стинов. «Не стоит», — снова улыбнулся Шалиев. «Я всего лишь предоставляю вам плацдарм, с которого вы сможете начать путь вверх. Все остальное будет зависеть только от ваших способностей и старания».